В массовых сценах не было ни одного статиста, ни одной фигурантки. Рука гримера не прикоснулась ни к одному лицу. Костюмеры не сшили ни одного костюма. Все дал сам народ. В этом была большая победа Юткевича. Таким образом, он избежал опереточности всех костюмных постановок. Все было подлинное. Нечего и говорить о том, что отношение правительства и всего народа было самое внимательное и искреннее. Сейчас картина «Третий месяц» нисходит с экранов Албании, и отзывы о ней сверхвосторженные. Скандербега играет народный артист грузинской ССР Акакий Харава. Это блестящий и трагический актер типа Мамонта Дальского. Он отлил Скандербега из бронзы и подарил его Албании. И теперь люди, смотрящие на памятник Скандербегу, который стоит в столице Албании Тиране, на площади, уже не могут отделить его от образа, созданного Харавой. Мне пришлось играть роль великого дожа Венеции, и во внешнем облике я исходил из портрета дож Венеции Джованни Беллини. Вы увидите его на экране. К сожалению, при монтаже картины роль была сильно обрезана, и лично меня это не удовлетворяет. Но материала оказалось слишком много, и весь он не вмещался в те два часа, которые полагаются на демонстрацию всей картины. Картина, на мой взгляд, снята безукоризненно, выбор натуры, сама композиция кадров поражают. В цветовом плане она превосходит все до сих пор виденное мною. Оператор картины Андриканис воистину показал чудеса в этой работе. Недаром наши газеты называют его чудесным. Музыку писали албанский композитор Ческ Задея и наш Юрий Свиридов. После этой картины я уже сыграл новую роль. К юбилею Чехова мы ставили ряд его произведений, инсценированных для экрана. В числе их будет сделан полнометражный цветной фильм из его рассказа «Анна на шее». В этом фильме я играю роль губернатора-князя. Картина еще не закончена, но я уже отснялся в ней. А сейчас я вылетаю в Киев на пробу в киевскую киностудию. Там готовится большой фильм, приуроченный к дате воссоединения Украины с Россией, «Богдан Хмельницкий». Мне предлагают роль коронного гетмана Польши Потоцкого. Роль мне нравится, но все зависит от того, как пойдет проба. Киноработа очень увлекает меня своим разнообразием и возможностью пробовать себя в различных образах, потому что в моем концертном искусстве мне все же тесновато. Ведь любая песня длится от 3 до 5 минут, и за это время много не создашь. В песне все должно быть сжато, конкретно и коротко, а в фильме есть где развернуться в любой роли. Москва, 10 февраля 1954 года. О спектакле «На дне» в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. Недавно я смотрел «На дне» с ленинградцами. Боже, как я не согласен с ними! Какой нажим, какая педаль, какое фортиссимо! Сатин Шулер, сухой и твердый в своей работе, высушенный на огне своего опасного и напряженного ремесла, каждую минуту рискующий, где-то глубоко запрятавший свой протест, не может и не смеет так благодушно рассуждать с видом загулявшего архиерея, которому надоело бормотать молитвы и притворяться. Он выезжает на темпераменте, но это не убеждает или убеждает тех, кому этого достаточно. У Сатина каждое слово вынуто из-под спуда, из глубины души, в которую он сам никогда не заглядывает и не дает никому заглянуть в нее. И это только великий маг и волшебник, священный алкоголь заставляет его так говорить. Говорить недозволенное самому себе. Каждое слово, каждое мнение этого человека сокровенно и не свойственно ему в жизни. Об этом надо помнить актеру. И что же? Вместо этого актерский темперамент и пафос. Барон Фрейндлих неубедителен, рассудочен, излишне умен. Барон — это все же какая-то линия в нужнике. Он сентиментален, беспомощен, добр. Увы, добр, несмотря на свои грозные выкрики, по адресу Насти. И вот он идет, все-таки за ней пойду, посмотрю, что она там. Потому что он жалеет и, может быть, даже по-своему любит Настю.